История России. Полный курс для преподавателей и студентов. Евгений Спицын. Сферу образования и интернет наводнила историческая литература весьма сомнительного качества. В результате вырастают поколения людей, имеющих противоположные представления о нашем прошлом. Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын, составил единый учебник истории России, включающий только достоверные научные сведения. Каковы основные взгляды ученых на этногенез славян? Было ли нашествие монголов на Русь? Почему Смоленск и Тула – это тоже города Украины? Как масоны проникли в российскую власть? Отрекался ли царь Николай II от престола? По какому случаю Сталин сказал Хрущеву «Уймись, дурак»? История России. 5 томов проверенных знаний об Отечестве. Покупайте в интернет-магазине «День». Ссылка на книгу в описании ролика. Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по истории Горбачевской перестройки, и в этой лекции мы поговорим об обострении политического кризиса осенью-зимой 1990 года и о развитии политического процесса зимой-весной 1991 года. Итак, значит, сразу после того, как Борис Ельцин пошел в атаку на союзные структуры, состоялся учредительный съезд новой политической партии – небезызвестного движения «Демократическая Россия», в котором первую скрипку стали играть такие откровенные русофобы и радикальные либералы, как Юрий Афанасьев, Аркадий Мурашов, Сергей Станкевич, Лев Пономарев, Марина Салье, Илья Заславский, Галина Старовойтова и другие. По итогам своей работы съезд принял резолюцию, в котором прямо говорилось, что в случае принятия Верховным Советом СССР или президентом СССР каких-либо актов, ущемляющих суверенитет России, движение будет добиваться выхода Российской Федерации из состава СССР и национализации всей собственности Союза на территории республики. С возникновением вот этой политической партии российское руководство получило, по сути дела, массовую организационную поддержку за стенами Верховного Совета РСФСР и, используя ее, продолжил наступление на союзный центр. Уже в конце октября 1990 года Верховный Совет РСФСР принял решение о верховенстве российских законов над союзными законодательными актами, а затем утвердил и закон об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР, который закрепил за ней право на всю находящуюся на ее территории собственность и подтвердил свое решение начать реализацию программы «500 дней». По сути дела, это означало, что из трех ранее озвученных Борисом Ельциным вариантов действий российское руководство уже окончательно выбрало самый радикальный вариант и фактически объявило войну союзному центру. Значит, сразу после принятия этого решения Михаил Горбачев, естественно, срочно созвал президентский совет, на котором министр внутренних дел СССР Вадим Викторович Бакатин предложил не идти на конфронтацию с российским руководством, а искать согласие с республиками в форме круглого стола. Однако большинство участников этого заседания проигнорировали предложение главы МВД СССР и поддержали позицию председателя Верховного Совета СССР Анатолия Ивановича Лукьянова, который заявил, я цитирую, что нам нужен оперативный штаб с диктаторскими функциями. Однако уже в начале ноября 1990 года Михаил Горбачев и Николай Рыжков встретились с Борисом Ельциным, Иваном Силаевым и Русланом Хасбулатовым. Я напомню, что Иван Силаев это был новый глава российского правительства, а Руслан Хасбулатов был тогда первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, то есть первым заместителем Бориса Ельцина. И далее я цитирую, в ходе продолжительных переговоров достигли договоренности о создании из представителей двух правительств совместной комиссии по разделу собственности, реализации программы приватизации, использования национальных недр и богатств, распределению валюты и финансовых ресурсов, решению проблем налоговых платежей, разведению банковских систем Союза и России, контроля за денежной эмиссией и бюджетом. Кроме того, во время этой встречи Михаил Горбачев согласился с тем, чтобы, во-первых, все важнейшие законодательные акты и решения правительства правительства СССР предварительно согласовывались с руководством республики, и, во-вторых, предложил рассмотреть вопрос о создании коалиционного правительства, причем российская сторона выразила горячее желание, чтобы ее представители получили портфель премьер-министра, министра обороны и министра финансов СССР. При этом надо сказать, что Николай Рыжков, который был участником вот этой вечери, он в категорической форме не поддержал Михаила Горбачева, однако генсек просто проигнорировал мнение главы союзного правительства, поскольку уже решил для себя распрощаться с Рыжковым в качестве председателя Совета министров СССР. Между тем, в середине ноября 1990 года состоялось заседание Верховного Совета СССР, на котором Михаил Горбачев выступил с докладом о положении в стране, которое было настолько беспомощным и безликим, что ночью он вынужден был уединиться со своим ближайшим окружением и уже на следующий день снова появиться в здании Верховного Совета СССР. На сей раз, не согласовав этот шаг с премьер-министром страны и даже не поставив Николая Рыжкова в известность, он изложил новую программу выхода из экономического кризиса, которая получила громогласное название «8 пунктов Горбачева». Значит, эта программа предполагала, во-первых, расширение прав Совета Федерации, во-вторых, преобразование президентского совета в Совет Безопасности, а Совета Министров СССР в Кабинет Министров СССР, в-третьих, усиление контроля над правоохранительными органами, в-четвертых, принятие экстренных мер в продовольственном вопросе, в-пятых, это повышение эффективности транспорта, в-шестых, ускорение работы над новым союзным договором, в-седьмых, это усиление армии и, наконец, в-восьмых, координацию деятельности Советов. Можно было надеяться, что после этого шага хотя бы на время между противоборствующими сторонами наступит некое зыбкое перемирие. Но уже на следующий день на страницах московских новостей появилось так называемое открытое письмо всех учредителей этой газеты, то есть Тенгиза Абуладзе, Олеся Адамовича, Юрия Афанасьева, Татьяны Заславской, Юрия Корякина, Андрея Нукина, Владимира Тихонова и Юрия Черниченко, в котором они выдвинули Михаила Горбачева ультиматум. Я цитирую строку этого ультиматума: «Или вы подтвердите свою способность к решительным действиям, или уходите в отставку». Между тем, в конце ноября 1990 года в разных органах печати почти одновременно были опубликованы проект новой Конституции РСФСР и проект нового союзного договора, которые явно противоречили друг другу. Значит, по замыслам авторов этой провокации, это должно было сыграть решающую роль в нарастающей конфронтации между российским и союзным руководством. В возникшей ситуации Михаил Горбачев сделал очередную попытку сорвать этот замысел и снова встретился с Борисом Ельциным, но эта встреча закончилась безрезультатно, и 15 декабря 1990 года Второй съезд народных депутатов РСФСР принял закон об изменениях и дополнениях к Конституции основного закона РСФСР, в котором окончательно узаконил прежнее решение Верховного Совета РСФСР о верховенстве российских законов над законами СССР. Я просто хочу пояснить, что в тогдашней конфигурации власти был так называемый двухступенчатый парламент, то есть съезд народных депутатов и СССР, и любой союзной республики. Это был как бы высший надстроечный орган государственной власти, который из своего же состава избирал в гораздо меньшем количестве Верховный Совет СССР или Союзной Республики. И обязательно решение Верховного Совета в данном случае должно было юридически подтверждаться или, наоборот, отклоняться съездом народных депутатов. То есть де-факто вот эта норма была принята раньше, а де-юре окончательно она была закреплена сейчас. То есть норма о верховенстве республиканского, в данном случае российского законодательства, над союзным законодательством. Тем временем, под давлением депутатской группы Союза, я напомню, что эта группа была создана в противовес межрегиональной депутатской группе МДГ в составе Съезда народных депутатов СССР, негласным куратором которой был глава Верховного Совета СССР Анатолий Иванович Лукьянов, Михаил Горбачев отправил в отставку не в меру либерального министра МВД Вадима Бакатина и назначил на этот пост председателя ЦКК, Центральной контрольной комиссии, Бориса Карловича Пуга, который, как известно, еще в брежневские времена возглавлял КГБ Латвийской ССР. А практически сразу после этих событий начал свою работу 4-й съезд народных депутатов СССР, начало работы которого ознаменовалось громким скандалом, связанным с тем, что народный депутат от Чечено-Ингушской ССР Сажа Умалатова вышла на трибуну и поставила вопрос о недоверии президенту страны, то есть Михаилу Горбачеву. Значит, в ближайшем горбачевском окружении сложилось стойкое убеждение, что, я цитирую записи из дневника Анатолия Черняева, то есть ближайшего горбачевского помощника, что предательство этой суки было делом рук Анатолия Лукьянова, который специально выпустил ее на трибуну, зная, что она предложит. Однако, как установили историки, дело обстояло не совсем так, поскольку вопрос о выражении недоверия президентов страны возник до съезда на собрании депутатской группы «Союз». Но это предложение, которое сделал Виктор Имандович Алкснис, не получило тогда поддержки, и он и его сторонники приняли решение действовать на съезде в зависимости от обстоятельств. И если в ходе дебатов критические настроения захлестнут зал, то поставить вопрос об отставке Михаила Горбачева. Однако Сажа Умалатова нарушила эту договоренность, и в результате за ее предложение тогда проголосовали чуть больше 420 из 1955 народных депутатов страны, которые принимали участие в работе 4-го съезда. Ну вот, надо сказать, что в ходе работы этого съезда произошло несколько знаковых событий. Первое. При обсуждении главного вопроса повестки дня о проекте нового союзного договора Борис Ельцин открыто заявил, что поскольку революция сверху закончилась и союзное руководство стало блокировать все перестроечные процессы, центр тяжести реформ переместился в союзные республики, которые теперь имеют реальную возможность самостоятельно начать радикальные преобразования. В связи с этим обстоятельством российский лидер потребовал, чтобы союзное руководство решительно и навсегда перестало вмешиваться во внутренние дела республик и поставил задачу в самый сжатый срок осуществить и подписать решение о разделе полномочий и собственности между республиками и союзом, а затем начать работу над новым союзным договором. Между тем, надо сказать, что именно вот в дни работы 4-го съезда народных депутатов СССР в московской резиденции президента Казахской ССР Нурсултана Абишевича Назарбаева состоялась его встреча с руководителями РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР, в частности Борисом Ельциным, Леонидом Кравчуком и Николаем Дементьевым, где они, как писал один из мемуаристов, попытались спасти единство страны путем создания нового союза четырех суверенных республик. Таким образом, весь вот этот словесный блуд, с которым выступал Борис Ельцин, красноречиво говорил о том, что первая попытка ликвидировать Советский Союз была предпринята не в декабре 1991 года, а за год до этого события, то есть в декабре 1990 года. Но она по каким-то причинам тогда не состоялась. Второе. Значит, в разгар дискуссии по союзному договору совершенно неожиданно для многих, но, прямо скажем, не для всех, на съезде выступил министр иностранных дел СССР Эдуард Амвросьевич Шеварнадзе, это один из ближайших соратников Горбачева, который заявил, что на страну надвигается, я цитирую, «страшная диктатура», и под этим предлогом подал в отставку со своего поста. Смысл этого заявления до сих пор не вполне ясен. В частности, профессор Островский полагал, что, обозначив угрозу надвигающейся диктатуре, он, во-первых, попытался оказать влияние на обсуждение главного вопроса, который был вынесен на съезд, то есть вопроса о судьбе Советского Союза. И, во-вторых, Шеварнадзе был прекрасно осведомлен о том, что еще в начале декабря 1990 года Михаил Горбачев в его присутствии поручил руководителям КГБ СССР, а именно генералам армии Владимиру Крючкову и Денису Бабкову, подготовить предложение о первоочередных мерах по стабилизации обстановки в стране на случай введения чрезвычайного положения. Между тем, другие авторы, в частности Рудольф Пихоя и Александр Шубин, склонны объяснять этот демарш министра иностранных дел СССР тем, что Эдуард Шеварднадзе утратил прежнее расположение Михаила Горбачева и попытался им упредить свою скорую отставку с поста главы внешнеполитического ведомства страны. Однако, на наш личный взгляд, главным побудительным мотивом выступления Эдуарда Шеварднадзе все же было то, что он, прекрасно зная о дальнейшей судьбе Советского Союза, заранее готовил себе плацдарм для триумфального возвращения в независимую Грузию в качестве президента страны. Я напомню, что на протяжении многих лет, с 1972 по 1985 год, именно Эдуард Шеварднадзе был первым секретарем ЦК Компартии Грузии, то есть фактическим хозяином этой республики. Третье. По решению 4-го съезда народных депутатов СССР в Конституцию СССР были внесены изменения и дополнения в связи, я цитирую, с совершенствованием системы государственного управления. Это сейчас читается буквально как какая-то усмешка, в соответствии с которыми, во-первых, вместо прежнего Совета министров СССР был создан Кабинет министров СССР при президенте СССР, именно так, с явно урезанными властными полномочиями. Во-вторых, вместо президентского Совета СССР был создан Совет безопасности СССР, ну это на американский манер. И в-третьих, учреждена должность вице-президента СССР. Значит, персональный состав Кабинета министров и Совета безопасности СССР по предложению того же Михаила Горбачева сразу после съезда должны были утвердить Верховный Совет СССР и Совет Федерации СССР, в который теперь по должности входили не только главы союзных, но и главы всех автономных республик СССР. А я напомню, что союзных республик тогда было 15, а автономных республик было 20, это 16 республик в составе Российской Федерации, 2 республики в составе Грузии и по одной республике в составе Узбекистана и Таджикистана. Однако, избрать первого вице-президента СССР должны были все народные избранники страны, то есть народные депутаты, которые принимали участие в работе этого съезда, поэтому его кандидатуру необходимо было предложить именно на 4-м съезде народных депутатов СССР. Значит, первоначально Михаил Горбачев предполагал предположить на этот пост именно Эдуарда Шеварднадзе, однако после его неожиданного заявления о своей отставке эта кандидатура, естественно, отпала сама собой. Затем в ближайшем окружении президента всплыли еще две кандидатуры. Это Александра Николаевича Яковлева. Я напомню, что это был член Политбюро и секретарь ЦК, который рулил всей идеологией, а на самом деле был главным архитектором Горбачевской перестройки, и Евгения Максимовича Примакова. Однако по причине их явной непроходимости они тоже отпали сами собой. Наконец, Михаил Горбачев остановил свой выбор на фигуре старого комсомольского и профсоюзного функционера, члена уже фактически безвластного Политбюро и секретаря ЦК Геннадия Ивановича Янаева, который и был избран первым и последним вице-президентом СССР. Что касается судьбы прежнего Совета министров СССР, то после принятия поправок в Конституцию СССР он автоматически прекратил свое существование, а его оболганный и ошельмованный руководитель, то есть Николай Иванович Рыжков, не только подал в отставку с этого поста, но и угодил уже на следующий день на больничную койку с тяжелейшим инфарктом. Четвертое. Значит, после жарких дебатов по поводу необходимости заключения, содержания и порядка подписания нового союзного договора, путем поименного голосования было принято решение о проведении общесоюзного референдума о сохранении Союза СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик, на которые выносились три основных вопроса. Это, во-первых, вопрос о сохранении СССР как единого государства, во-вторых, вопрос о сохранении в СССР социалистического строя и, в-третьих, о сохранении в обновленном Союзе советской власти. Теперь бы я хотел немного поговорить о развитии политической ситуации в стране уже зимой, весной 1991 года, то есть последний год существования Великого Советского Государства. Итак, надо сказать, что сразу после окончания работы 4-го съезда народных депутатов СССР произошло резкое обострение ситуации в Прибалтике, в частности, в Вильнюсе и Риге, где местные сепаратисты по прямой указке американских советников и спецслужб устроили кровавые провокации, которые серьезно ударили по авторитету союзного центра. Руководители Совета обороны СССР и силовых министерств, в частности, Олег Дмитриевич Бакланов, который был секретарем Совета обороны, Владимир Александрович Крючков, который возглавлял КГБ СССР, Дмитрий Тимофеевич Язов, бывший министром обороны СССР, и Борис Карлович Пуга, который стал новым министром внутренних дел СССР, неоднократно предупреждали Михаила Горбачева о том, что в начале наступившего года в Прибалтике возможно резкое обострение политической ситуации, и первоначально Михаил Горбачев дал им поручение готовить документы о введении прямого президентского правления на территории этих республик. Однако затем, после телефонного разговора с американским президентом Джорджем Бушем, Михаил Горбачев дал задний ход и по заведенной привычке опять сдал армию и спецслужбы. Но поговаривают, что Буш ему прямо пригрозил, что в случае применения армии и спецслужб на территории Прибалтики, значит, во-первых, будут заморожены все иностранные кредитные линии, а во-вторых, значит, Горбачев потеряет поддержку со стороны лидеров западных держав. Между тем, уже после кровавых событий в Вильнюсе и Риге, которые произошли в январе 1991 года, в конце того же месяца Михаил Горбачев принял американского посла Джека Мэтлока, который вручил ему личное письмо президента Джорджа Буша, в котором тот резко осудил события в Прибалтике и предупредил своего друга Майкла о возможных санкциях против СССР и отмене запланированного на февраль того же года официального визита американской делегации во главе с самим президентом США в Москву. Вот на фоне этих кровавых событий в прибалтийских столицах на Верховном Совете СССР произошло формирование очередной структуры, то есть кабинета министров СССР. Значит, на роль нового главы союзного правительства сам Михаил Горбачев и его ближайшее окружение, в частности Александр Яковлев, Анатолий Черняев и Георгий Шахназаров, рассматривали несколько кандидатур, в частности Леонида Абалкина, Юрия Маслюкова, Аркадия Вольского и даже Анатолия Собчака. Однако в конечном итоге они остановили свой выбор на министре финансов СССР Валентине Сергеевиче Павлове, который и был назначен первым и последним премьер-министром СССР. Ключевыми силовыми министрами в новом кабинете стали прежние руководители, в частности маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов, генерал-полковник Борис Карлович Пуга и генерал армии Владимир Александрович Крючков, а также новый министр иностранных дел СССР Александр Александрович Бессмертных. Тогда же Верховный Совет СССР назначил на 17 марта 1991 года всесоюзный референдум о сохранении Союза СССР. Между тем, вскоре вот после всех этих событий, в конце января 1991 года в Харькове, я напомню, что это был второй по величине и значимости город на территории Украинской ССР, состоялась конференция 46 оппозиционных партий и политических движений из 10 союзных республик, среди которых была и пресловутая «Демократическая Россия», или «Демшиза», как ее тогда же окрестили. Значит, конференция приняла решение учредить Конгресс демократических сил суверенных республик и призвала своих сторонников дать на референдуме отрицательный ответ на вопрос о сохранении обновленного Советского Союза. Одновременно было выдвинуто требование отставки всего союзного руководства и передачи власти Совету Федерации СССР, а главным средством достижения этих целей была объявлена кампания гражданского неповиновения. Значит, тем временем, в начале февраля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял особое постановление о мерах по обеспечению проведения референдума СССР и референдума РСФСР, в котором постановил включить в бюллетень для тайного голосования два дополнительных вопроса, вынесенных на всенародный референдум. Это о сохранении Советского Союза и о введении поста президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием. Значит, в ответ вот на это решение 270 народных депутатов РСФСР, которые были членами коммунистической фракции, предложили срочно созвать Третий съезд народных депутатов РСФСР, заслушав на нем отчет Бориса Ельцина, значит, о своей работе, и попытаться отправить его в отставку с поста председателя Верховного Совета РСФСР. Между тем, сам Борис Ельцин выступил по телевидению и потребовал не только незамедлительной отставки Михаила Горбачева, но и передачи власти Совету Федерации СССР. Значит, в этой ситуации в Верховном Совете РСФСР произошел так называемый бунт шестерых, то есть двух заместителей председателя Верховного Совета РСФСР Светланы Петровны Горячевой и Бориса Михайловича Исаева и четырех руководителей двух палат Верховного Совета РСФСР. Это Рамзана Абдулатипова, Владимира Исакова, Александра Вишнякова и Виктора Сыроватко, которые выступили против предоставления Борису Ельцину дополнительных полномочий и потребовали его отставки с поста руководителя республики. Однако это выступление не нашло поддержки у российских депутатов, и все названные персонажи были отправлены в отставку. Тем временем, в середине марта 1991 года Михаил Горбачев наконец-то сформулировал персональный состав Совета Безопасности СССР, в состав которого теперь вошли только 8 человек, а именно вице-президент СССР Геннадий Иванович Янаев, премьер-министр СССР Валентин Сергеевич Павлов, все министры силового блока, то есть министр иностранных дел Александр Александрович Бессмертный, министр обороны СССР Дмитрий Тимофеевич Язов, министр внутренних дел Борис Карлович Пуга и председатель КГБ СССР Владимир Александрович Крючков, а также два министра без портфеля. Это Вадим Юрьевич Бакатин, бывший глава МВД, и Евгений Максимович Примаков, который, я напомню, тогда занимал пост председателя Совета Союза Верховного Совета СССР. Тогда же, по утверждению ряда современных авторов, в частности, Рудольфа Пихоя и Александра Обстровского, в аппарате секретаря ЦК Андрея Николаевича Геренко был разработан и план действий, который предусматривал комплекс мер по отставке Бориса Ельцина на Третьем съезде народных депутатов РСФСР, который был намечен на конец марта 1991 года. Значит, на записке Андрея Геренко, которая была направлена на Михаилу Горбачеву, тот начертал следующую резолюцию, я цитирую. «Товарищу Ивашко В.А., ну, Ивашко это был зам генерального секретаря, членом Политбюро ЦК, секретарям ЦК КПСС. Записка содержит дельные предложения. Надо буквально мобилизовать всю партию, чтобы реализовать их на практике. Остаются считанные дни, и тут нужна огромная по масштабам организаторская работа. Да и расходы немалые, но это политическое сражение, может быть решающее». Михаил Горбачев. Между тем, 17 марта 1991 года, как известно, состоялся судьбоносный референдум по вопросу о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. Этот референдум прошел в 9 союзных республиках. Я напомню, что тогда в составе Союза СССР было 15, а именно РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Азербайджанская ССР, Казахстанская ССР, Киргизская ССР, Узбекская ССР, Таджикская ССР и Туркменская ССР, на которых приходилось 80% населения страны и более 76% пришедших на голосование высказались за сохранение единого союзного государства. Даже в тех республиках, в частности в Молдавии, Армении, Грузии, Литве, Латвии, Эстонии, где руководство этих республик отказалось проводить общесоюзный референдум, за сохранение Союза СССР высказалось более 90% от числа граждан, которые приняли участие в голосовании. Значит, понятно, что после проведенного референдума вся либеральная оппозиция буквально неистовала и рвала на себе волосы, но не видно было радости и на лице генсека и его команды, поскольку экономическая ситуация в стране продолжала резко ухудшаться. Так, по данным Внешэкономбанка СССР, только за первые три месяца 1991 года при резком сокращении валютных поступлений внешний долг СССР вырос более чем на 6,5 миллиардов долларов, а валютные резервы страны упали с 15 до 1 миллиарда долларов, то есть в 15 раз. Еще более катастрофическая ситуация сложилась с золотым запасом страны, который сократился с 1300 тонн, то есть 30 миллиардов долларов, до 300 тонн, то есть 7 миллиардов долларов. И дефицит государственного бюджета тогда составил астрономическую сумму в размере 65 миллиардов рублей. Не случайно именно тогда ближайший горбачевский помощник Анатолий Черняев сделал две характерных записи в своем знаменитом дневнике. Я цитирую эти записи. «Вчера был Совет Безопасности, проблема продовольствия, скребли по сусекам, чтобы достать валюту и кредиты и закупить за границей. Но мы уже не платежеспособны, кредиты никто не дает, надежда на Южную Корею и на Саудовскую Аравию». Это первая запись. И вторая запись. «Объехал всю Москву, начиная с Мариной Рощи. На булочных либо замки, либо ужасающая абсолютная пустота. Такого Москва не видела, наверное, за всю свою историю, даже в самые голодные годы». Тем временем, в конце марта 1991 года, накануне открытия Третьего съезда народных депутатов РСФСР, Михаил Горбачев, опираясь на информацию Владимира Крючкова о том, что в окружении Бориса Ельцина существует план организовать массовую демонстрацию и направить ее участников на штурм Кремля, отдал приказ ввести в Москву воинские части и блокировать всю центральную часть столицы. В таких условиях снова возник вопрос о необходимости введения чрезвычайного положения в стране. С этой целью Михаил Горбачев собрал на совещание ряд членов высшего партийно-государственного руководства страны и принял решение о создании комиссии по подготовке ряда документов для введения ЧП, в которую вошли Геннадий Янаев, Валентин Павлов, Дмитрий Язов, Владимир Крючков, Борис Пуга, Олег Шейнин, Валерий Болдин и Юрий Прокопьев. Но я напомню, что Олег Шейнин – это был секретарь ЦК, Валерий Болдин возглавлял аппарат президента СССР, а Юрий Прокопьев был членом Политбюро и первым секретарем Московского горкома партии. Значит, тем временем на открывшемся третьем съезде народных депутатов РСФСР план устранения Бориса Ельцина от власти был сорван действиями генерал-майора Александра Владимировича Рудского, который, расколов единую фракцию КПРФ, на съезде заявил о создании новой фракции «Коммунисты за демократию» и о полной поддержке этой фракции фигуры Бориса Ельцина. За эту услугу он был сполна вознагражден тем, что когда Борис Ельцин накануне президентских выборов из возможных кандидатов на пост вице-президента РСФСР, в частности Геннадия Бурбулиса, Гаврила Попова и других, остановил свой выбор именно на Александре Рудском. Причем эту кандидатуру Борису Ельцину предложила его спичрайтер Людмила Пихоя, с которой он был знаком еще по работе в Свердловском обкоме КПСС. Между тем, в середине апреля 1991 года в Смоленске, это 360 километров от Москвы, западный форпост российской державы, как его часто называют, прошло экстренное совещание первых и вторых секретарей целого ряда обкомов и горкомов Компартии РСФСР, по итогам которого было принято письмо с требованием незамедлительной отставки Михаила Горбачева и созыва внеочередного пленума ЦК или даже внеочередного партийного съезда, который подписали более 30 первых секретарей российских обкомов партии. Сам генсек подозревал, что за всей этой вознёй стояли те члены высшего партийного руководства, которые давно хотели склонить его к введению чрезвычайного положения в стране, а именно член Политбюро, секретарь ЦК Олег Семенович Шейнин, член Политбюро, первый секретарь Московского горкома партии Юрий Александрович Прокофьев, секретарь ЦК, первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии Борис Владимирович Гедаспов и секретарь ЦК Андрей Николаевич Гиренко. Однако надо сказать, что вот эта информация, о которой я только что вам сказал, в общем-то отвергается целым рядом современных авторов, и они утверждают, что инициатива вот этого постановления, она принадлежала всего одному человеку, в частности Олегу Семеновичу Шинину. Тем временем, в конце апреля 1991 года в подмосковной правительственной резиденции Новоогарёве состоялась первая рабочая встреча руководителей 9 союзных республик. Значит, от Азербайджана на ней присутствовал глава правительства Муталибов, от Белоруссии Дементей, от Казахстана Назарбаев, от Киргизии Акаев, от России Ельцин, от Таджикистана Макхамов, от Туркмении Ниязов, Узбекистана Каримов и Украины Кравчук. Формально итогом этой встречи было решение, значит, совместными усилиями форсировать разработку нового союзного договора. Однако де-факто Михаил Горбачев признал, что отныне он не в состоянии править единолично и готов пойти на передачу реальной власти союзным республикам с сохранением за союзным центром в основном координирующих функций. А на следующий день, после начала пресловутого Новоогарёвского процесса, в Москве открылся объединенный пленум ЦК и ЦКК, который продолжался два дня. Накануне его созыва собиралось политбюро ЦК, и когда Михаилу Горбачёву показали проект решения пленума ЦК, то он просто пришел в бешенство, поскольку там шла речь об антинародной политике генсека. Поэтому свое выступление на пленуме ЦК Михаил Горбачев начал с резкой критики и левого радикализма, и правого экстремизма. Но, несмотря на это обстоятельство, уже на следующий день, то есть на второй день работы пленума, оппозиция генсеку перешла в решительное наступление. Тогда он взял слово и, находясь в крайне взвинченном и даже истеричном состоянии, сам заявил о своей отставке с поста генсека. Сразу после этого заявления был объявлен перерыв, в ходе которого Вадим Бакатин, Аркадий Вольский, Андрей Грачев, это его новый пресс-секретарь, собрали сторонников генсека, которые подписали заявление о недоверии всему составу ЦК и потребовали созвать неочередной партийный съезд. Но несмотря на то, что удалось получить только 72 подписи членов ЦК, политбюро устами заместителя генсека Владимира Ивашко предложила снять заявление Михаила Горбачева об отставке с голосования, что, естественно, тут же было принято. Вскоре после пленума ЦК была завершена и подготовка для введения чрезвычайного положения в стране. Если в марте 1991 года эти материалы были лишь на стадии черновых разработок, то уже в конце апреля того же года Михаил Горбачев получил все согласованные предложения. Между тем, уже в начале мая 1991 года Михаил Горбачев, ознакомившись с аналитической запиской Евгения Примакова и Григория Явлинского, в которой содержалась идея разработки совместной программы экономической реформы с западными экспертами, дал добро на этот проект и по согласованию с президентом США Джорджем Бушем направил в США Григория Явлинского. Значит, находясь в Гарварде, тот сразу же привлек к разработке своего проекта двух тамошних профессоров, бывших по совместителями членами небезызвестного билдербергского клуба Алисона и Сакса, под руководством которых была разработана та часть программы Шатальна-Явлинского, которая касалась помощи стран Западной Европы и США, а также условий, на которых она могла бы быть оказана. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до свидания.